Глава 7. Хмуриться не надо, Лада. Морозов, продолжая сторожить не то что каждый звук, а любую неправильную светотень, левой рукой скинул с плеч ранец. Зацепило? Контузия, походу. Еремеев со скоростью черепахи отполз к дереву. Башка гудит, как трансформатор, мля. «Ты тут дохлым не прикидывайся!» Андрей вытащил из бокового кармана тактического ранца коробку цвета хаки, беззвучно открыв, извлек тепловизионный бинокль. «Я прошвырнусь по окрестностям. Тепляк цел?» «Должен. В рюкзаке сверху лежал». Сквозь зубы выдавил капитан. «Надо ж дураком родиться, япона мать!» «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!» Вздохнул Морозов и стал в оптику изучать округу. «Походу, я его достал. 80 метров на юго-запад, в кустарнике». «Снайпер один не работает». Шипя и тихо матерясь, носорог вытащил из рюкзака пластиковый кейс. «Это не снайпер», – убежденно сказал Чупа-Чупс, продолжая с усердием из кулапа у микроскопа разглядывать заросли. «Типа подстрахуй». Николай, уперевшись на подложенный для удобства рюкзак, прильнул к монокуляру тепловизора. «Пожалуй, ты прав. На покойничке даже маскировочной накидки нет. Стандартная олива». «Ладно, за спиной пригляди, чтоб ненароком не надуло». Андрей сунул за пазуху оптику и по-пластунски пополз, забирая влево. «Первый копилки». Поправив микронаушник «Оки-Токи», Еремеев зашептал в микрофон гарнитуры. «Здесь копилка». Спустя пару секунд подполковник возник в эфире. «Контакт с басмачами. Нарвались на засаду». Капитан отпустил кнопку передачи. «Потери?» «Потерь нет. Один курбаши перешел в 200». «Принял». Ровным голосом, будто сводку погоды прослушал, сообщил Кайда. «Роджер». «И вам того же». Проворчал носорог, не выходя в эфир. Вооружившись оптикой, он принялся осматривать сектор, где должен быть старший лейтенант. «Блин, Андрюха, ты чё, кротом прикинулся? Даже в тепляк не отсвечиваешь». Ветерок с юга возник, как с погодой бывает, ни с того ни с сего. Словно беспечный шалун, скуки ради дернул за шнурок, и завертелись лопасти гигантского вентилятора. Накатилась волна полуденной жары, сухой и муторной. С ней приполз дальний рок от невидимых вертолетов. Он то нарастал, то удалялся. «Дубль первой копилки». Голос Морозова звучал приглушенно. Кайда прижал клавишу приема. «Копилка на связи». «Докладываю». Затараторил в эфире Андрей. «Контакт с противником, -1, очкастый». «Принял». Подполковник облегченно вздохнул. «Всем двойкам, кадриль, как поняли?» «Кадриль, да». Первым откликнулся Копилев. «Здесь квадро, си». Хрипловатым, то ли из-за помеха, может, мандража, Бойко выпалил тираду Кареньо. «Принято. Работаем. Роджер». Александр вернул рацию в нагрудный карман разгрузки, накинул верхний клапан на липучке. Шесть двоек, растянувшись в подобие цепи, почти одновременно вошли в пролесок, за которым начинался забор из ягозы, или, как в тутошних краях, именуют колючки с характерными шипами-лезвиями. Вертолеты, скрытые деревьями, ревели где-то рядом, баражируя на сверхмалой. Кайда перемещался замысловатым зигзагом, держась за стволами взрослых деревьев. Глаза работали на манер радара, сканируя впереди себя сектор градусов 120. Слева, метрах в 20, на манер бесплотной тени перемещался венесуэлец. Маскировочная накидка сплошь в висюльках лоскутов зелено-бурой ткани, тактический шлем с вычурной икебаной из вплетенных в сетку веточек и листьев, АК-12 в камуфлированном окрасе. Мелькнет этакое чудо-юдо на периферии зрения, невольно сморгнешь, чур меня чур. В наушнике 6 коротких щелчков, минуту спустя еще один, через паузу повтор. Для посвященных и вовсе не ребус. Фланговые двойки доложили, что вышли на опушку. Мышеловка захлопнулась. Настало время утилизировать грызунов. Поваленное дерево, густо поросшее мхом, лежало на пригорке. Очередной всплеск ветерка растрепал шевелюру крон, изменил картинку света и теней. Александр еще раз вгляделся и понял, что неправильно. Мох по всему стволу был одинаковый, и северная и южная стороны радовали глянцевым изумрудом. Тихо хмыкнув, он тщательно прицелился и нажал спусковой крючок. Вал штатно дрогнул, и стреляная гильза, крутнувшись волчком, шмякнулась на землю. В оптику было отчетливо видно входное отверстие. Приглушенный вскрик, и дерево задергалось, пытаясь скатиться в ложбинку у подножья. Точно киянка загоняет шкант, тремя патронами отработала К-12 в руках венесуэльского командос. «Наш пострел везде поспел», – проворчал подполковник, мысленно отметив, что ДТК весьма неплох, опровергая досужие домыслы про далеко не все китайское полная дрянь. Александр громко цокал, в душе надеясь, что кузнечики, а может и саранча для здешних мест не редкость. Вещание возымело. Боливарианский напарник перевел взгляд в его сторону. Пантомима на пальцах, напоминающая о процедуре контрольного выстрела. В таком деле о гуманизме забудь, опижонит себе дороже. Просека выскочила, словно в старом погребе неожиданно включили свет. Причем не унылую лампочку Ильича в 40 свечей, а софиты. Секунды назад они пробирались частым кустарником, стремясь веткой не качнуть, сухостоем не хрустнуть, а вот на тебе. Прям проспект рукотворно устремился точно на взлетно-посадочную полосу. Даже подлеска нет. Кайда, собравшись было шагнуть вперед, дернул головой вправо-влево и остолбенел. В шагах 20 стоял парень. Джинсовая рубаха на выпуск, парусиновые брюки цвета застиранного хаки, бейсболка козырьком на затылок. Он неотрывно смотрел вдаль просеки и явно прислушивался. Александр поднял левую руку, согнутую в локте и пальцами сжатыми в кулак. Судя по полной тишине, напарник команду «Замри» выполнил на 5. Джинсовый тем временем поднял с земли зеленый тубус. Характерный раструб на одном конце и короб с пистолетной рукояткой снимали любые сомнения. «Игла. Первый пошел». Мысленно хмыкнул подполковник, наводя прицел автомата на правое плечо парня. Тот, почувствовав опасность, выпустил из рук ПЗРК. Пистолет наверняка имелся, но дуэль в планы Кайда не входила. Какие к черту дуэли? На дворе не 18 век. Вал брезгливо плюнул, и маг бойко расцвел на рубахе цвета индиго, там, где и надо, само собой. Правда, потребовалась добавка. Видите ли, несостоявшийся стрелок ознамерился бегуном прикинуться, рванул к зарослям. Пришлось стреножить кардинальным способом. «Дернешься, второе колено прострелю», – осклабился Александр, держа на периферии округу, и продолжил на британской мове. «Веди себя панькой, глядишь, и до суда доживешь». «А суд что, гуманизмом мается?» Шипя от боли и сжимая колено ладонью левой, правая рука плетью висела, твердо посмотрел Джинсовый. «Надбавку к жалованию за покушение на президента предложит». «За попытку», — поправил подполковник и дернул подбородком в сторону венесуэльца. «А это разница принципиальная. Кстати, слова «охотливость» в таком деле в цене. Мотай на ус, лежи спокойно, аптечку на тебя тратить будем. Свою собственную заметь». «Квадро вызывает копилку! Квадро вызывает копилку!» В наушниках ликовал голос Альферес де Навио Кареньо. «Копилка на связи». Кайда указательным пальцем левой руки перевел рацию на прием, продолжая стоять в тени высокой сосны. Та фок-мачты торчала у самой границы проспекта. Напарник оперативно наложил повязку на плечо, теперь бинтовал колено пленнику. Обезболивающее, похоже, стало действовать, вызвав слабый румянец. «Одна флейта заткнулась, как я понял». В эфире торопился Модеста. «Потерь нет». «С почином, дружище!» Искренне порадовался Александр, не забывая бдить. «Принято. Работаем. Роджер». «Сеньор». Поднялся в рост командос и закинул тактический ранец за спину. «Готово! Вколол снотворное! Спеленать!» «Пожалуй, кто его живчика разумеет?» Подполковник прислушался к недальним звукам, будто озорник провел сухой палкой по деревянному штакетнику. «Походу, заварушка началась, и вон кто-то из калаша длинными лупит, как бы на сабантуй не опоздать». Они лежали рядышком в изрядно вытоптанной траве. На рассеянный взгляд, будто двое, притомившись от забот, хлопот, прилегли отдохнуть. Правда, изломанные позы вызывали вопросы, да и красно-бурые пятна на телах вопросы только добавляли. Тут еще наглющие мухи, любопытство для или по природной вредности, беспардонно топтались по физиономиям лежащих. Отстреляны тубус иглы, два АК-74 в озвученном варианте, пистолет-пулеметы УЗИ, ножи, гранаты, патроны на песчаной проплешине тут же, в паре метров. За спиной маячил лейтенант Коренью с перебинтованной от кисти до локтя рукой. «Шмальнуть, суки, успели!» Носорог кивнул на ПЗРК. «Так, в белый свет, как в копеечку, от безысходности надо полагать. Сдаться предлагали, но...» «Да понятно все», – вздохнул Кайда и повернулся к Модесту. «Не журись, лейтенант, будут на твоем веку языки. Поверь, невелико счастье. Сколько твоих ранило?» «Трех». «Это с тобой?» «Увы». Мрачно вздохнул Коренью и тут же затараторил. «Но так зацепило слегка, готовь хоть сейчас в бой». Оба Ми-8 вовсю наяривали круговерт, разгоняя ветер в масштабах малой бури на отдельно взятой площадке в дальнем углу столичного аэропорта Аугусто Сесар Сандино. «Идеальная глушилка!» Мишкин кивнул затонированное стекло Volkswagen Transporter. «Любой направленный микрофон загнется от тоски по причине полной профнепригодности». «Согласен», — фыркнул Кайда, заломив армейское кепи на затылок. «По какой такой... надобности вызвал? Соскучился?» «Ага», – осклабился Валентин, барином развалившись на продавленном диванчике немца. «Так соскучился, даже кушать не могу». «Хотелось бы верить», – хохотнул подполковник. «Ладно, колись, чего удумал злодейского?» «Предыстория такая». Мишкин почесал макушку. «Штурмовать узел президентской связи не пришлось. Зашли по-тихому через задний проход». «Проктологи, б***ь!» На все 32 улыбнулся Александр и, по примеру коллеги, вольготно вытянул ноги. «Не то, что некоторые. В натуре умный в гору не пойдет». «Ладно, не суть. Узел связи в старом центре Манагуа. Классический особнячок в форме каре. Вроде как гешпанцы построили во времена царя Гороха. Вот во внутренний двор мы и заехали». Полковник звучно хлопнул по подернутому паутиной трещин дермантину сиденья. «На этом боевом коньке горбунки. Без шума и пыли, как говорил Лёлик». «Конёк, конечно, еще тот. Бежит, земля дрожит, упадет, три дня лежит. Помоги поднять, да давай менять». «За неимением гербовой пользуем в линеечку». Развел руками Мишкин, прислушавшись к усилившемуся реву вертолетов. Ми-17 явно готовились к взлету. «В здание-то как проникли? Автогеном воспользовались или меч-кладенец подвернулся?» «Да боже упаси!» – фальшиво округлил глаза Валентин. «Нарисовали с цельным табором. Три офицера военной контрразведки и один прокурорский. Ну и мы в качестве кардебалета. Бумаг титульных, цельная папка с подписями-печатями. Охрана во фронты, моргнуть не моги». «Поздравляю, филигранная работа». Подполковник уважительно покивал. «Чего говорит сучий потрох?» «Ничего». Растягивая слова, вздохнул полковник. «Пока дверь в кабинет высаживали, пустил 9 граммов в мозг». «Да, кисло, барышня». Кайда сквозь лобовое стекло микроавтобуса наблюдал, как геликоптеры один за другим, набрав высоту, скрылись. «Судя по вашей улыбочке, имеется план Б». «Ага». Валентин изобразил мину деревенского олуха. «У самоубийцы слава охотливый помощник оказался. Рассказал по доброте душевной много чего». «Короче, Склифосовский, куда выдвигаемся?» «В гости к самому начальнику полицейской академии имени Вальтера Мендеса Мартинеса». Торжественно, точно на приеме у короля Людовика отчеканил полковник. «Еще скажи, что его звать, комендант Лассард». Недоверчиво покрутил головой Александр. «Балаган, мля». «В жизни, конечно, полно совпадений, но не настолько», – расхохотался полковник. «Скажи спасибо, что коповскую богадельню на шпагу брать не придется». «Глубокая мерсис», — шутовски поклонился подполковник. «И где сей крендель пребывает?» Памятуя посещение Центра правительственной связи, Вальтер Мендоза Полис Академии решено было явиться без официоза, как выразился капитан Еремеев в добрых традициях батьки Махно. Оно, конечно, лихой кавалерийской атаки не намечалось. Не тот век, не те нравы. Шопен с Каппой, прихватив электронные штучки, уже часок шпионили за объектом. Слава богу, тутошняя академия по масштабам российских собратьев и в подметке не годится. Так, пара футбольных полей, это если про мини-футбол речь вести. Однако деревьев кустов полным-полно, что упрощало. Мишкин и Мигель хотели было тоже выдвинуться на место загодя, типа на рекогносцировку. Не сиделось им, видите ли. Но Александр, успев проштудировать спутниковую карту, а тут еще и птичка капитана Шестакова картинку погнала, парой-тройкой энергичных выражений объяснил, что отсвечивать около Академии, к примеру, праздными бездельниками, а тем паче томными плейбоями, будет перебор. «Согласен». Полковник смущенно потеребил подбородок. «Прикинуться пальмой не получится, а прогулки мужиков парами выглядят подозрительно». «Точно, точно!» – закивал кубинец, от скуки смоля третью сигаретину подряд. «Либо тихарями заподозрят. Хуже, если в гомике определят. Одними косыми взглядами вряд ли обойдется. С толерантностью в сексуальной сфере в республике большой пробел». Фольц, дисциплинированно помигав поворотником, свернул с Виа Панамерикана направо и неспешно покатил частным сектором. Разнокалиберные домики в окружении деревьев и кустов, щербатый асфальт и минимум ротозеев. Из открытых окон микроавтобуса прямо-таки вываливалась музыка местных ритмов и напевов вперемешку с дымом табака. В салоне виднелись 3-4 мужика в рубахах и кепках отнюдь не милитаристического фасона. Мигель, крутивший баранку практически одной рукой, смотрелся патентованным аборигеном. Немец подрулил к воротам, за которыми начиналась территория Академии. Кубинец требовательно трижды придавил клаксон. «Думал, рявкнет, как носорог с голода, а твоя физгармония только пискнула, что мышка перед кошкой». С последнего ряда сидений прокомментировал звуковой ряд чупа-чупс. «Позор какой-то, а не сигнал-алярм». «Главное – результат», – веско буркнул житель острова Свободы. «Вон, а сторож из будки вытряхнулся, глазоньки протирает, Санчо Панса, мля». «Чего ты хочешь, пенсионер на воротах?» – резонно заметил Кайда, добродушно улыбаясь, приветливо помахав рукой вохровцу. «У него, в отличие от нас, сдельщиков, работа в сутках измеряется». «Открывай, старый, кадетам хавчик привезли», – высунулся из окна Мигель. Охранник кисло вздохнул и побрел открывать створки ворот. Судя по ржавчине, обновляли их во времена беззаботной юности сторожа. Или еще раньше. «Парни, не отсвечивайте стволами». Выжав педаль сцепления, кубинец включил первую передачу. «Ну, с Богом». Микроавтобус уже начал проезжать створ ворот, когда охранник заполошно замахал руками, требуя остановиться. «Чего хочет старинушка?» Нейтральным голосом спросил подполковник, вынимая из заплечной кобуры Беретта 92, из набедренного кармана брюк вороненный цилиндр глушителя. «Пропуск?» «Какой там?» – хмыкнул Валентин из глубины салона. «Всего лишь закурить». 3 минуты спустя микроавтобус, проехав сквозь лабиринт строений непонятного предназначения, оказался у тыльной стороны двухэтажки. Начхоз, или как там у них числится генералиссимус по хозяйству, то ли выпендриться решил, а может эстет по жизни, выкрасил здание в неожиданные тона. Стены в насыщенный фиолет, откосы дверей и окон под канарейку, черепичная крыша цвела чайной розой. 2 прыщавых студентуса, присев на корточки, подпирали спинами махагоневое дерево и с оглядкой курили 1 сигарету, передавая после каждого затяга. Подкативший Volkswagen с блеклой эмблемой на водительской двери не вызывал особого интереса. Лязгнув, боковая дверь откатилась настежь, выпустив 4 мужиков самого обыкновенного вида. Квартет, взяв по картонной коробке, неспешно направился в фиолетовый дом. А драйвер, как и принято в обоих полушариях земли, надвинул мятую шляпу на глаза и прилепил затылок к подголовнику. Будущие юристы, продолжая наслаждаться явно не табаком, пребывали на полпути к нирване. То, что спустя несколько минут приехавшие покинули административный корпус уже без коробок, но в компании с начальником «Альма-Матер» курсанты и не заметили. Тоже мне событие. Поехал комендант Родригес среди бела дня куда-то. И что? Микроавтобус, приняв пассажиров, развернулся в два приема и укатил. «Постараль!» – завистливо вздохнул Мигель, бросив взгляд в боковое зеркало. «Закумарили пацаны, и все по барабану». Кайда подмигнул носорогу. Николай Людоедский, оскалившись, неожиданно пропел на русском. «Хмуриться не надо, лада!» И коротко ткнул кулаком сеньора-коменданта в солнечное сплетение. Комендант Родригес, мужчина слегка располневший, к тому же наделенный властью много лет, как к такому обращению оказался совсем не готов. Звучно ёкнув утробой, он стал заваливаться. «Отдохни, дружище, мало-мало». Подполковник помог Еремееву бережно положить инсургента на грязноватый пол Volkswagen Transporter. «Пока мы до Малины едем. Вижу, договорились полюбовно».